Как только окончился ужин, легли спать, чувствуя себя разбитыми от усталости. Однако Луазо, который кое-что заметил, уложив в постель свою супругу, сам начал подслушивать и подсматривать в замочную скважину, стараясь открыть то, что он называл «тайнами коридора». Через час приблизительно он услышал шорох, поспешил взглянуть и увидел Пышку, которая казалась еще полнее в голубом кашемировом пеньюаре, отделанном белыми кружевами. Она держала в руке подсвечник и направлялась к номеру в конце коридора. Вдруг дверь сбоку приотворилась, и когда она через несколько минут возвращалась, Корнюде в подтяжках следовал за нею. Они тихо разговаривали, потом остановились. Пышка, казалось, энергично защищала вход в свою комнату. Луазо, к несчастью, не мог разобрать слов, но под конец, когда они возвысили голос, он уловил несколько. Корнюде настаивал с живостью. Он говорил: «Послушайте, не глупите, но что вам стоит?» У нее был рассерженный вид, и она ответила: «Нет, мой милый, бывают минуты, когда этих вещей не делают, и, кроме того, здесь это был бы просто срам». Он, по-видимому, не понимал и спросил, почему. Тогда она вспылила еще более, повысив тон: «Почему? Вы не понимаете, почему? Когда пруссаки в доме? Быть может, в соседней комнате?» Он замолчал. Это патриотическое целомудрие продажной девки, не позволявшей ласкать себя вблизи врага, должно быть, пробудило в его сердце поколебавшееся достоинство, ибо он ограничился тем, что поцеловал Пышку и, крадучись, вернулся к себе. Луазо, воспламенившись, оставил замочную скважину, сделал в комнате антраша, надел халат и поднял простыню, под которой покоилась да белая туша его супруги, которую он разбудил поцелуем и прошептал: «Ты меня любишь, душенька». Тогда весь дом замолк, но вскоре откуда-то, может быть, из погреба, а может быть, из чердака, донесся могучий однообразный мерный храп, глухой протяжный гул, как будто клокотал большой закрытый крышкой котел. Господин Фоланви, страстное желание, предавался сну. Так как было решено ехать в 8 часов утра, то к этому времени все собрались в кухне, но дилижанс, над которым возвышалась целая крыша из снега, одиноко стоял среди двора без лошадей и кучера. Его напрасно искали в конюшнях, на сеновале, в каретном сарае. Тогда мужчины решили сделать рекогносцировку и вышли со двора. Они очутились на площади, в глубине которой возвышалась церковь, а по бокам тянулись низенькие домишки, где были видны прусские солдаты. Первый, которого они заметили, чистил картошку, второй подальше мыл парикмахерскую, третий, заросший бородой до самых глаз, обнимал плачущего ребенка и качал на коленях, стараясь его успокоить. Толстые крестьянки, мужья которых были в действующей армии, знаками показывали своим послушным победителям, какую работу надо сделать – наколоть дров, приготовить гренки к супу, намолоть кофе. Один из них даже стирал белье своей хозяйки, совсем дряхлой старухи. Изумленный граф обратился с расспросами к церковному сторожу, выходившему от священника. Старая церковная крыса ответила ему: «О, эти совсем не злые. Говорят, что это не пруссаки, они издалека. Я не знаю точно откуда. Все они оставили дома, жены, детей. Война доставляет им очень мало удовольствия. Я уверен, что там также плачут по мужьям. Такая же страшная нищета будет у них, как и у нас от этой войны. Здесь еще живется не так плохо сейчас, потому что они не делают зла и работают, как у себя дома. Видите ли, сударь, бедняки должны всегда помогать друг другу. Войну затевают знатные господа». Корнюде, возмущенный дружескими отношениями, установившимися между победителями и побежденными, удалился, предпочитая запереться в гостинице. Луазо заметил в шутку: «Они размножают население». Господин Карелло Мадон поправил: «Они его восстанавливают». Между тем кучера нигде не находили. В конце концов его нашли в деревенском кафе, где он сидел в компании денщика-офицера. Граф спросил его: «Разве вы не получили приказание запрячь лошадей к 8 часам?» «Ну да, а потом приказали другое». «Что?» «Не запрягать вовсе». «Кто же дал вам это приказание?» «Как кто? Да сам прусский комендант». «Почему?» «О чем я знаю? Спросите у него. Он запретил мне запрягать, и я не запрягаю, вот и все». «Он сам вам это сказал?» «Нет, сударь, его приказание мне передал хозяин гостиницы». «Когда?» «Вчера вечером, когда я ложился». Все трое вернулись в большом беспокойстве. Спросили Фоланви, но служанка ответила, что хозяин из-за астмы никогда не встает раньше 10. Он даже категорически запретил будить себя раньше, что бы ни случилось, за исключением пожара. Пожелали видеть офицера, но это было совершенно невозможно, хотя тот и квартировал в гостинице. Один только Фоланви был уполномочен говорить с ним о частных делах. Тогда стали ждать. Женщины поднялись в свои комнаты и занялись разными пустяками. Корнюде поместился у высокого кухонного камина, где пылал огонь. Он велел принести маленький столик из кафе, кружку пива и вытащил трубку, пользовавшуюся среди демократов почти таким же уважением, как и он сам, как будто она, служа Корнюде, служила самой родине. То была превосходная пенковая трубка, удивительно обкуренная, такая же черная, как зубы ее хозяина, но при этом пахучая, изогнутая, блестящая, как раз по его руке и дополнявшая его облик. Он сидел неподвижно, устремляя глаза то на пламя очага, то на пену, вздымавшуюся над кружкой, и после каждого глотка, обсасывая покрытый пеной ус, с удовлетворенным видом проводил своими длинными худыми пальцами по длинным жирным волосам. Луазо, под тем предлогом, что ему хочется поразмять ноги, отправился к местным торговцам, чтобы предложить им свое вино. Граф и фабрикант заговорили о политике. Один возлагал свои надежды на орлеанов, другой уповал на неведомого спасителя, на героя, который появится вдруг в минуту полной безнадежности, может быть, это будет второй Дюгисклен или Жанна д'Арк, или же другой Наполеон I. Ах, если бы наследный принц не был так молод! Корнюде слушал их, улыбаясь, как человек, который читает в книге судеб. Его трубка наполняла своим благоуханием кухню.